Глава 14. Двойная встреча. Бумаги по закладной на дом в Нантакете должны быть в библиотеке, в папке с буквой «М». Пожалуй, это все дела, о каких я смог вспомнить. Последние пару часов я вспоминал картину, которую видел в детстве, в потрёпанном фолианте по искусству викторианской эпохи. Ей было около 150 лет. Не помню, была ли она цветная или черно-белая, но никогда не забуду название. Только не смейтесь. Она называлась «Последнее послание домой». Наши прапрапрадедушки любили такую сентиментальность. На ней была изображена палуба парусника во время бури. Паруса порваны, палубу захлестывает вода. На заднем плане команда изо всех сил борется с непогодой, спасая корабль. На переднем плане мальчик Юнга пишет записку, а рядом лежит бутылка, которая, как он надеется, должна доставить ее на сушу. Я тогда был лишь ребенком, но мне казалось, что Юнга должен помогать товарищам по плаванию, а не письма писать. Но все равно картина трогала меня, и я никогда не думал, что в один прекрасный день стану похож на этого Юнгу. «Конечно, я уверен, что ты получишь это сообщение, а экипажу Леонова я ничем помочь не могу. Меня даже вежливо попросили не путаться под ногами, так что пока я диктую, моя совесть вполне чиста. Сейчас я отнесу сообщение на мостик, так как через 15 минут мы прерываем все передачи, убираем большое блюдце и задраиваем все люки. Еще одна отличная морская аналогия для тебя». Юпитер сейчас заполняет все небо. Не буду даже пытаться описать это, и даже посмотреть на него подольше не удастся, потому что через несколько минут закроются створки иллюминаторов. В любом случае, камерам все видно гораздо лучше, чем мне. До свидания, моя дорогая. Люблю вас всех, особенно Криса. Когда ты получишь это сообщение, так или иначе все уже будет кончено. Пойми, что я изо всех сил старался ради всех нас. И до свидания. Вынув из гнезда аудиочип, Флойд доплыл до центра связи и передал его Саше Ковалеву. «Пожалуйста, отправьте это до того, как мы закончим передачи», — горячо попросил он. «Не волнуйтесь», — успокоил его Саша. «Пока я работаю на всех каналах, у нас есть еще целых 10 минут». Он протянул руку. «Я буду счастлив новой нашей встрече. А нет, я счастлив, что простились мы». Шекспир, Юлий Цезарь, акт 5, сцена 1. Флойд моргнул. Шекспир?» «Конечно. Брут и Кассий перед битвой. Увидимся после». Таня и Василий так внимательно следили за дисплеями, что только помахали Флойду, и он удалился в свою каюту. Он уже попрощался со всеми членами экипажа. Больше делать было нечего, только ждать. Спальный мешок был уже закреплен в ожидании возвращения тяжести, и Флойду оставалось только залезть внутрь. «Антенны убраны, все защитные экраны подняты», — сказал голос из динамика внутренней связи. «Мы должны почувствовать торможение через 5 минут. Все идет нормально». «Я бы употребил другое слово», — пробормотал Флойд про себя. «Вы, наверное, имели в виду штатно, по расписанию». Едва он закончил мысль, как в дверь робко постучали. «Кто там?» К его удивлению, это оказалось Женя. «Не возражаете, если я зайду?» — несмело спросила девушка. Так тихо, что Флойд с трудом расслышал ее. «Нет, конечно. Но почему вы не в своей каюте? Осталось всего 5 минут». Уже спрашивая, он понимал, что это глупый вопрос. Причина была настолько очевидна, что Женя не удостоила его ответом. Но она была последним человеком, кого он ожидал увидеть. Ее отношение к нему было неизменно вежливым, но отчужденным. Она была единственной в экипаже, кто предпочитал называть его доктор Флойд. И тем не менее, вот она, ищет общения и поддержки в момент опасности. «Женя, дорогая», — иронически сказал он, — «заходите, пожалуйста. Но обиталище мое довольно скромно. Можно сказать, по-спартански скромно». Она слабо улыбнулась, но ничего не сказала, вплывая в каюту. Сначала Флойд понял, что она не просто нервничает, она в ужасе. Потом он догадался, почему она пришла именно к нему. Ей было стыдно показаться на глаза соотечественникам, и она решила искать моральной поддержки в другом месте. При этой мысли удовольствие от неожиданного визита несколько увяло, но это не уменьшало его ответственности за это одинокое человеческое существо так далеко от дома. Тот факт, что рядом с ним привлекательная, хотя и некрасивая женщина, вдвое моложе него, не должен был ничего менять. Не должен, однако ж менял, и Флойду пришлось справляться с этим. Должно быть, она это заметила, но никак не ободрила и не обескуражила его, пока они устраивались рядом в спальном коконе. Места в коконе едва хватало для двоих, и Флойд встревожился. Что если ускорение окажется выше расчетного и подвеска оборвется? Они легко могут погибнуть. Ха, чепуха. У подвески солидный запас прочности, незачем волноваться о таком постыдном конце. Юмор — враг желания, и теперь их объятия стали совершенно целомудренными. Настолько, что Флойд не знал, радоваться ему или огорчаться. Но менять что-либо было слишком поздно. Откуда-то из дальних далей донесся первый звук — шепот, тихий, будто стенание заблудшей души. В тот же миг корабль едва заметно вздрогнул, спальный кокон начал вращаться, его подвеска натянулась. После многих месяцев невесомости вновь вступала в свои права сила тяготения. Через несколько секунд тихий шепот превратился в рев, а кокон — в туго натянутый гамак. «Это не очень хорошо», — подумал про себя Флойд. — Дышать и без того уже тяжело. Ускорение составляло только часть проблемы. Женя вцепилась в него, как утопающий в пресловутую соломинку. Он мягко, как только мог, высвободился. — Женя, все нормально. Если Тяне удалось, значит, и мы сможем. Не тревожьтесь, перестаньте волноваться. Кричать ласково было очень трудно. Флойд даже не был уверен, что Женя слышит его в реве сгорающего водорода. Однако она больше не хваталась за него так отчаянно, и он воспользовался возможностью несколько раз глубоко вдохнуть. Что подумала бы Кэролайн, если бы увидела его сейчас? Рассказал бы он ей об этом, если бы представился повод? Он не был уверен, что она поняла бы все правильно. В такие моменты все связи с Землей казались очень непрочными. Не представлялось возможным ни шевельнуться, ни заговорить, но теперь, постепенно привыкнув к странному ощущению собственного веса, Флойд больше не испытывал неудобств. Вот только правая рука затекала все сильнее и сильнее. С некоторым трудом он вытащил ее из-под Жени, и это действие, такое знакомое, породило в душе мимолетное чувство вины. Пока восстанавливалось кровообращение, Флойд вспомнил фразу, которую приписывали по меньшей мере дюжине космонавтов и астронавтов. «И затруднения, и удовольствие от секса в невесомости сильно преувеличены». Флойд подумал о том, как поживают остальные члены экипажа, и вспомнил Чандру и Кернул, мирно спавших, не ведая ни о чем. Если Леонов превратится в метеоритный дождь в атмосфере Юпитера, они об этом даже не узнают. Но он не завидовал им, ведь они пропустили одно из самых интересных событий в жизни. По внутренней связи раздался голос Тани. Слов не было слышно за ревом, но голос звучал спокойно, ровно, как будто она объявляла о чем-то совершенно обыденном. Флойд с некоторым трудом взглянул на часы и очень удивился. Маневр торможения был уже наполовину завершен. В этот самый момент Леонов находился в ближайшей к Юпитеру точке своей траектории. Еще глубже в атмосферу планеты проникали только одноразовые автоматические зонды. «Женя, полдела сделано!» — прокричал он. «Начинаем удаляться!» Расслышала ли она его слова, было непонятно. Женя не отвечала, лишь слегка улыбалась, крепко зажмурив глаза. Корабль ощутимо трясло, будто лодку на мелких морских волнах. «Нормально ли это?» — подумал Флойд. Тревога о Жене оказалась как нельзя более к месту. Она помогала отвлечься от собственных страхов. На миг ему представились стены, внезапно наливающиеся красным, сжимающиеся вокруг него, будто в кошмарной фантазии Эдгара По «Колодец и маятник», о которой он не вспоминал почти 30 лет. Флойд прогнал эту нелепую мысль прочь. Такого никак не могло произойти. Если откажет тепловой щит, корабль разрушится мгновенно, будет расплющен стеной газа, почти твердого под высоким давлением. Боли не будет. Нервной системе просто не хватит времени отреагировать, прежде чем она прекратит существование. Конечно, и эта мысль была не из обнадеживающих, но и ею не стоило гнушаться. Тряска постепенно слабела. Таня сделала еще одно неразборчивое объявление. Неплохой повод пошутить над ней, когда все будет кончено. Теперь время тянулось гораздо медленнее. Вскоре Флойд перестал смотреть на часы, так как не мог поверить собственным глазам. Цифры сменяли друг друга так медленно, будто время для него и вправду замедлилось согласно эйнштейновской теории относительности. И тут случилось нечто вовсе поразительное. Сначала он удивился, а потом даже слегка обиделся. Женя заснула. Не то чтобы в его объятиях, но рядом с ним. Вполне естественная реакция. Напряжение лишило ее сил, и мудрость тела пришла на выручку. Внезапно и сам Флойд почувствовал сонливость, словно после оргазма, как будто был полностью опустошен происшедшим. Потом он падал, падал, падал, и, наконец, все кончилось. Корабль был в космосе, где ему и надлежало быть. Женя и он плавали в воздухе отдельно друг от друга. Никогда больше они не будут так близки, но всегда будут испытывать друг другу особую нежность, которой не понять никому, кроме них.